заметили и примолкли в недоумении, поскольку это было нечто новое, необычное, непривычное, а следовательно дерзкое. С минуту Бориска наслаждался этим молчанием, а затем, шевельнув плечами, скинул тулуп и оказался на глазах всего города, у спинки пристенья, зрительниц крепости, в одних вызывающе красных шелковых дворянских кальсонах. Никто и ахнуть не успел, как наглец прибытков головой вниз ушел в ледяную гладь проруби. Говорят, тишина стояла торжественнее, чем в церкви. Все словно онемели. Под прозрачным, как стекло, льдом от верхней проруби к нижней быстро скользила ловкая фигура молодца в валых, как кровь, кальсонах. Это были мгновения великой солидарности прославчан. Никто не дышал вместе с Бориской, и все шумно, облегченно и радостно перевели дух, когда пловец благополучно вынырнул из нижней проруби, выскочил на лед, отсалютовал далеким крепостным зрительницам и легко, играючи, побежал к той же баньке, в которой до него скрылся Филикубыть. Это уж потом. Крики, хохот, топот, возмущение и восхищение. Все прорвалось в воплях. «Арестовать!» — кричал негодующий полицмейстер. «За нарушение! За покушение! Ура! Бориска!» — орала восторженная Успенка. «Ах, нахал, ах, бесстыдник!» — щебетали зрительницы. «Богохульство! Богохульство!» — грозно рокотал священнослужитель. Шумели, смеялись, грозились, восторгались. Но главного Бориска Прибытков все же добился, став героем города Прославля во всех трех его частях и у дам в особенности. Потом это тоже припомнили купно с пророчеством, звоном колоколов, выстрелом ржавого единорога. 20-й век входил в город Прославль, богохульствуя, дерзая и глумясь. Глава 3. Одним из нежданных подарков 20 века городу Прославлю оказалась песня. Грустная этакая баллада про непонятные края и неизвестных людей, но зато про те чувства, которые очень скоро с особой силой ощутили все прославчане, почему и эту бесхитростную песню тоже зачислили по разряду пророчеств и знамений. Убей бог, я так и не смог выяснить, кто ее сочинил, но точно знаю, что возникла и распространилась она по городу именно тогда, когда из очень дальних краев нежданно-негаданно появился Сергей Петрович Белобрыков, еще в канун нового века, мирно учившийся то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, а в конце 1901 года вдруг вернувшийся к родным пенатам с пулевым ранением и сабельным шрамом. И потрясенный город Прославль дружно, особенно после 2-3 стаканчиков, запевал: «Трансваль, Трансваль, страна моя, горишь ты вся в огне, под деревцом развесистым задумчив бур сидел». Странный все-таки народ, мои земляки. Ну, будут там, скажем, англичане петь у себя в туманном Альбионе: «Сибирь, Сибирь, страна моя». Или французы: «Урал, Урал, страна моя». Или американцы. А вот прославчане со слезою пели про Трансваль. Хотя только в крепости, да и то не все знали, где он находится, этот Трансваль. У черта на куличках он находится. А прославчане пели и плакали, и очень жалели старого бура, у которого англичане подло постреляли сынов. Опытный читатель уже сообразил, что я намереваюсь поведать о третьем герое города Прославля. И если первый снискал симпатии земляков удалью и великодушием, второй — небывалой дерзостью и риском, то Сергей Петрович Белобрыков...